Евсеев наконец-то доделал свою портативную черную дыру и отправил ее в полет к Миланцу. Сгусток тьмы плыл по воздуху медленно, огибая Деберов, как мыльный пузырь со встроенным наведением на цель. Вот он приблизился к убийце на 5 шагов, Берс в это время разорвал держащие его щупальца и полез из дыры в земле. Вот на 4, Самойлов пронесся мимо меня и попытался ударить палача эфирными клинками в грудь. На 3 я еще раз выдохнул огонь, и, защищаясь, итальянец пропустил скользящий удар Глеба. 2, появившийся наконец зеленый жгут хлестанул последователю, и я едва успел прикрыть его щитом. 1, спецназ скрестил на противнике черные молнии. Шаровая молния, или как она там называлась, подплыла к спине убийцы и рванула. Без звука и прочих спецэффектов она в какой-то миг увеличилась в размерах раз, наверное, в 5. На миг чернильное пятно поглотило Миланца, да и мне бы досталось, не будь я готов к чему-то подобному. Глеба с Мишико тоже задело, но самым краем. Затем чернота исчезла, оставив поле боя без изменений. То есть убийца по-прежнему стоял, где стоял, и не выглядел при этом более поврежденным, чем до применения шаровой молнии. Палач выругался. Тут без переводчика было понятно, что он именно выругался. Отрастил зеленые плети из рук и пошел махать ими, как взбесившийся вертолет. Вот и чего спрашивается, так долго было готовиться с этим пузырем, если дело кончилось... Да даже пшиком оно не кончилось. Не было пшика. «Федя заблокировал ему черный», — уворачиваясь от зелени, крикнул Глеб. «Специально ведь для меня пояснил». «Он ему недоступен несколько минут». «А, тогда все хорошо. Вот что значит опыт. Никакая сила это не исправит». Евсеев понял, что смертец сознательно не использует аспекты смерти из-за прошлого неудачного их применения и создал заклинание, которое забрало у него возможность работать с тьмой. И это значит «Ваш выход, господин Антошин». Не став изобретать велосипед, я начал создавать и швырять в противника мечи. Большие, маленькие, всякие. Я их даже не визуализировал толком так, едва оформленные сгустки эфира. Всех смертец сбивал своими плетьми, но каждый раз вздрагивал от конфликта двух враждебных аспектов. Скакал вокруг убийцы Самойлов, размахивая руками, лупили молниями, все больше делая паузы между атаками Деберы, а палач все держался. Даже умудрился подсечь ноги одному из спецназовцев. Тот упал на землю и заорал от боли. Ниже коленей ног у него не было. И тут в поле моего зрения появился ведьмак. Ну вот зачем? Куда он прется? Его самостоятельно изломанного мирского дара тут не надо. На него время требуется. Но неказистый Стефано Марки, этот начитавшийся архивных книжек человек, решивший исцелителя стать убийцей, неторопливо брел в самый эпицентр боя, неотрывно при этом глядя на своего соотечественника. Ему еще было далеко до него. Шагов 15-20, но приближался он неотвратимо. Ничего не делал. Не размахивал руками, не говорил на мертвых языках, не пел песен, просто шел и смотрел. Палач вдруг снизил темп своих атак по мне и по Деберам. Даже Самойлова всего лишь оттолкнул волной воздуха на Мишико, хотя мог обоих разрубить надвое. Всем его вниманием завладел приближающийся ведьмак. Настолько, что он, практически игнорируя нас, повернулся к нему, что-то злобно выкрикнул и ударил сразу 2 хлыстами. «Осторожно!» – зачем-то закричал я, одновременно посылая диск эфира на перерез плетям. И заметил, как плети ватиканского палача, вытянувшиеся через всю улицу, стали терять свой ядовитый окрас. На подлете к Стефану они источились до полной прозрачности и исчезли, не причинив ведьмаку никакого вреда. И это не было результатом применения мною защитного аспекта. Убийца закричал. Истерично и испуганно. Не зная языка, я мог лишь предположить, что орет он что-то такое. «Немедленно прекрати!» Вновь вскинул новые плети и опять попытался ударить странного человека и с тем же успехом. Тогда до меня дошло. С некоторым опозданием Деберы чуть раньше сообразили, ведьмак что-то делает с ним. Черт его знает, что именно, но не размышлять же сейчас об этом. Вместо этого я ударил. С некоторым отставанием от спецназа, но опередив Мишика и Глеба. На миланском смертеце сошлись черные молнии Деберов и мое огненное дыхание. Сложенной нашей силой палача швырнула назад и чуть вправо от меня. Протащила переломанной куклой по искаженному дорожному полотну и оставила лежать, воняя горелым мясом. Ведьмак, это я увидел периферийным зрением, мешком осел на землю. Игнорируя крики бойцов оцепления, которые дисциплинированно не вступали в бой и держали полог, к другу бросился целитель. Евсеев хладнокровно всадил несколько черных сгустков в тело убийцы, точнее в то место, где миг назад лежало его тело. Сейчас откатившиеся в сторону и поднимающиеся на ноги. «Да что с тобой, сука, делать надо, чтоб ты сдох? Расчленить и куски по всему миру разбросать? Я же не поленюсь», — так и сделаю». В этот момент я понял, почему князь Поярков назвал выходцев этой магической школы смертицами. Зеленым огнем горели глаза, бывшие недавно черными, черты лица заострились, кожа обтянула череп, грозясь вот-вот порваться. Не человек, а оживший мертвец, еще и обгорелый. Он встал на ноги и хрипло рассмеялся. Обвел глазами всех участников схватки, тяжело дышащих и вымотанных в хлам деберов, спешащего к нему бывшего следователя с клинками Росомахи наготове, Берса, поднимающего над головой кусок дорожного полотна, меня, уже замахнувшегося очередным голубым сгустком, развел руки в стороны и... взорвался. Яркая зеленая вспышка ослепила меня. Машинально я схватил голубой жгут, единственное, что сейчас видел, и создал защитную сферу, но не накрывая ею себя и своих людей, а сотворив кокон вокруг колдуна, в котором рассчитывал удержать энергию взрыва. Непонятно, получилось или нет, потому что все цвета смешались в тошнотворный калейдоскоп, после чего остался только белый, пронзительно белый свет. «Игорек! Он жив?» Сердце бьется. «Что с ним? Дышит живой! Игорь, Игорь, ты слышишь меня?» «Лекарь, Айсен, вашу мать, быстрее сюда!» «Он живой, без сознания просто. Токи в каналах стабильны, просто без сознания. Нужно перевести его ко мне». «Федя, машину подгоняй!» «Что с убийцей?» «Нет его больше». Устроил тварь всплеск напоследок, если бы Игорь не запер его в коконе эфира. «Как у него вышло?» «Вот в себя придет и сам у него спросишь. Игорь, не отключайся». «Айсен, что со Стефана?» «Он умер». Сердце остановилось. «Он же палача ослабил». «Я не знаю». «Игорь Сергеевич, Игорь, не отключайся, не...»